75. Победоносная армия находилась в земле Травиров, когда Цивилис и Классик прислали Цириалу письмо следующего содержания. Веспасиан умер, хотя в официальных донесениях это и скрывается. Рим и Италия охвачены междоусобной войной. Муциан и Домициан непопулярны, за ними никто не пойдет. Если Цириал согласен принять верховную власть над всей Галлией, они, Цивилис и Классик, удовлетворятся господством над своими племенами. Если же он предпочитает сражаться, они согласны и на это». Цириал ничего не ответил, а гонца, принесшего письмо, отправил к Домициану. Отряды варваров стекались отовсюду. Многие обвиняли Цириала в том, что он дал им объединиться, а не вступал в бой с каждым в отдельности. Страница 183. Римляне же тем временем обносили валом и рвом лагерь, который при постройке по неосторожности оставили неукрепленным.